Смерть. Смерть всегда безобразна и смрадна. Гер Горшочников, студент 4-го курса православной духовной семинарии, знал это не понаслышке. Еще на первом курсе их гоняли строем в городской морг, для проверки профпригодности, так сказать. Мало ли куда пошлют служить после всего. Допустим, горячая точка. Ты, полковой священник, у тебя на руках хрипит твой товарищ, ладно, полтоварища. Пытается, хрипя и подвывая, заправить в себя кишки, а под косогор скатывается его нижняя половина, марая песок и траву кровью и дерьмом. И что ты будешь делать тогда, Гера? По бабье причитать? Нет, голуба, служить. Плох тот поп, который боится смерти, мертвецов и грязи. Морг дышал холодом, люди блевали, бледнели, падали, а Гера просто стоял и дышал, и думал, как же все-таки безобразна и неестественна смерть. Вот и теперь, лежа в талом февральском снегу и ледяном крошеве, сквозь вой боли, тошноту и подступающий мрак, Гера думал о том же, о чем и 4 года назад. Как безобразна смерть. Почему сосулька, не жадное пламя, охватившее террориста-смертника, не алтарь поехавших культистов, не старость, не голод в грязном зиндане и иноверцев, жаждущих твоего отречения, просто сосулька. Глупые, жалкие сожаления теснились в размозженной голове семинариста, теснились и смешивались с теплым снегом, алой ледяной крошкой и мозговым веществом, натекшим за затылок. Тело остывало, а Гера продолжал лежать в нем, как в дедовой шубе. Он частенько строил себе в детстве гнездо из старой облезлой шубы, трофейной медвежьей шубы, привезенной с войны прадедом, красным комиссаром, героем войны. Прадед Гера вообще очень походил на предка внешне, те же непослушные черные вихры торчком, худая физиономия, костистая, нескладная, долговязая фигура и плохое зрение. Слыл прадед человеком с крутым нравом. Герман Иосифович отличался недюжинным умом и хитростью 3 лис разом. При этом был сух и серьезен, даже когда изволил шутить. Герман по праву считался семейной легендой, неподкупной, рассудительной и суровой. Стоит ли говорить, что, когда из роддома принесли крохотный сверток с сумрачно взирающим на свет серьезным младенцем, семья, не сговариваясь, нарекла его Германом. Свет пронизывал и окутывал все вокруг. Серебром и золотом отливал и мягко, невесомо обнимал прозрачную фигуру Германа. Гера отлепился от собственного тела, чтобы сесть, или попытаться, хотя бы, и только тогда заметил его. Светозарный юноша, крылатый, и крылья эти явно сформированы из света, и форма их, в непрерывном движении, как языки пламени и туман, как живой, не мерцающий свет, который был и будет. Юноша сидел прямо на снегу, обняв колени и разглядывая Геру с каким-то детским озорным блеском в золотых, мудрых глазищах. Герман застонал и попытался закрыть глаза, не получилось. Свет пронизывал все, свет стлался над землей, свет обнимал, звал и обещал покой. Ангел понимающе улыбнулся. В его золотых глазах тепло и ясно горела радость. Германа переполняло стойкое ощущение, что это добродушное, светлое существо он знал всю свою жизнь. Друг. Так смотрят только самые близкие друзья, родные души, готовые всегда подставить плечо и поддержать словом и делом. Да, пожалуй, ангел, этот простой в своей мудрости малый, добродушный и светлый, друг, лучший друг Германа Горшочникова, не бросающий даже после смерти. Ангел сочувственно улыбнулся и пожал плечами. Я не ропщу, но, сосулька. Почему сосулька? Ни нож, ни пуля. Гера обнял колени руками, рассеянно глядя, как вокруг собирается толпа, как какая-то толстая тетка вызванивает полицию и скорую, а вдали надсадно воет сирена. Я даже не успел побыть полезным хоть кому-то. Одолженные деньги, проповеди, которые помогал писать ребятам, вынос мусора и чистка картохи вместо девчонок не в счет. Мы оба знаем, как этого мало. Я хотел спасать людей, дружище. И вот, посмотри, я умер. Глупо и бессмысленно. Ангел с сомнением заглянул в лицо человека, его золотые глаза занялись ослепительно белым. Светозарный гость покачал головой, улыбаясь при этом, как какой-нибудь сорванец, затеявший очередную шалость. Гера открыл было рот спросить что-то, но ангел кивнул каким-то своим мыслям и невесомо щелкнул Геру по носу, отчего того обступил непроглядный мрак. Темно, тихо и смрадно, пыль и сырость, какое-то барахло, смутно угадывающееся во мраке. Герман привычно нашарил во тьме очки и щелкнул переключателем. Чулан, превращенный в спальню, затхлый и неимоверно тесный, Кому могло прийти в голову спать в чулане? Гере поплохело от нехорошего предчувствия. Наверху визгливо орала на английском какая-то тетка, и, к удивлению Германа, он не только понимал буквально каждое слово, но и легко увязывал слова со схожими по значению, таящимися в дебрях чужих воспоминаний. Английский язык не так богат на синонимы, как русский, но они нашлись. Не успев порадоваться открытию, Гера наткнулся на зеркало и охнул, закрываясь руками и нецензурно поминая валенки завхоза. Из зеркала на него смотрел заморенный голодом мальчонка в заклеенных скотчем очках. Шрам молния, рваные обноски, изумрудной зелени несчастные глазища, отразившийся на миг в сетчатке ужас, кустистые, нечесанно встопорщенные темные волосы и багровый след на шее, как от удавки. Глотать было трудно и больно, а под потолком темнела дыра от свежевыдранного крюка, из чего Герман сделал вывод, что предыдущий владелец тела совершенно банально вешался за шею. И совсем недавно семинарист с сиплым, тихим воем посвистом сжал кулаки. Суицид, хуже не придумаешь. Да что здесь происходит? Ребенок с шрамом, чулан, очки, английский язык. Где-то это точно было. Вот, только где? Суицид. Сюда абсолютно не вяжется суицид. Наверху, на лестнице бесновался какой-то очень тяжелый и глупый ребенок. Пыль и штукатурка сыпались и сыпались себе. Как будто так и надо. Ничего не напоминает? Герман. Герман шокированно уставился в зеркало, быстро ощупал лицо и поспешно забаррикадировался изнутри, прикидывая, в какую сумку лучше сложить барахло. В доме поехавших Дурсли семинарист не желал оставаться ни минуты. А что это семейство именно родственники Гарри Поттера, Герман не сомневался. Что бы там ни говорили, Герман любил фэнтези. Его очаровывали истории иных миров, мудрые маги, гордые драконы и коварные обольстительницы. Он любил читать, любил книги и поглощал их залпом. Герман любил фолк и немного пел сам. Играть на гитаре Гера так и не научился. Но вот баян. На баяне парень играл отменно. Сказывались 6 лет в музыкальной школе. И еще Герман любил книги про мальчишку-волшебника по имени Гарри. Он частенько после отбоя, когда дежурный помощник инспектора обойдет комнаты, тайком забирался в темную угловую аудиторию иконописного отделения и рыл там носом интернет на предмет свежих фанфиков. В обществе сумрачного Коли-первокурсника, в потьмах играющего в свой бесконечный рибло, что бы кто там ни говорил, Гера обожал мир книг «Мадам Ро» и слыл в семинарии негласным экспертом по Поттеру. Так что это лицо в зеркале Гера узнал сразу, и его захлестнула волна негодования и боли. Мальчишка не выжил. Мальчишка самоубился, и эти скоты, вопящие за дверью, причастны. Кто-то, видимо Вернон, с той стороны ломал дверь, вопя угрозы, под истеричное квахтание женушки и гогот малолетнего жердяя. Герман тихо порадовался нестандартной двери, которую даже можно заблокировать изнутри, громко посулил вызвать полицию и накатать в местную газету очень занимательную статью. Вопли и удары стихли как по волшебству. Гера сел на кровати, замер. Ждал он час, ждал второй. Ушел глава семейства, свалил в школу новообретенный братец. Куда-то удалилась женщина. Собравши вещи и разобрав баррикаду, Герман наведался на кухню, обчистил холодильник, разжился мылом, ножом, ложкой, спичками. Рейд по дому тоже принес свои плоды. Гера нашел нормальную кофту, пусть и дамскую, 20 фунтов и карту Лондона. Сгодится. Все, что Гера уяснил себе из читанного ранее, сводилось к одному: над мозгами Дурсли поработал крутой менталист. Стоит помнить, что именно в последней книге родственники Поттера таки стали вести себя по-людски, после смерти Дамблдора. А это намекает, если, конечно, человек хочет слышать намеки. Но даже мысль, что Дурсли под империя, никак не могла унять клокочущую в парне ярость. Герман зевнул и наскоро ополоснул лицо над раковиной. Ледяная вода кое-как привела в порядок мысли. Идти-то, предположим, некуда, но оставаться было еще опаснее. Дурсли очень скоро бы разглядели, что с ребенком что-то не то. Адекватного отношения Герман от этих людей не ждал. В доме, где кого-то попрекают едой, однозначно, живому человеку делать нечего. Да, жил Гарри, по российским меркам, весьма недурно. Да, копать грядки полезно для здоровья, но всеобщая травля и момент с питанием нет уж, товарищи, как-нибудь без меня. Если вам и подправили что-то в голове, то неспроста. Значит, было от чего плясать. Значит, было что-то гнусное, потаенное, сберегаемое в укромных уголках гноящегося я. А разбираться в душевных неурядицах британского бизнесмена и всей его семейки Герман не хотел, до зубовной боли. Да, слабость, да, неправильно, но Герман уже практически нутром чувствовал, как все запущено в случае этих людей, а расшибаться о заведомо безнадежный случай совершенно не хотелось, ни здесь, ни об эту стену, стояла звенящая тишина, полуденное солнце щурилось из-за перистых облаков на одинаковые домики, железнодорожный переезд и детскую площадку, сегодня, пустую и безжизненную, пожилой отец Конан, настоятель маленького прихода имени святого Айдана Линдисфарнского, грузил чемоданы, в обществе старого пономаря и друга плотника, вышедшего провожать уезжающих. Отец Конан уже неделю гостил у старого товарища, занимаясь приходскими нуждами и дожидаясь, когда тот закончит работу над статуей святого Бонифация в половину человеческого роста. Теперь они прощались, очень сердечно, надо заметить. Старик-художник в россыпях золотой пыли жал руку старому другу, а сонный городок плыл и плавился в солнечном золоте. Слепо и бело бликовали лобовые стекла припаркованных у обочины машин. Где-то далеко, темным силуэтом, грохотали составы. На насыпи, по переезду, по шпалам железнодорожного моста, в вышине, в бирюзовом и едва золотистом небе, сновали стрижи и темнели тонкие полосы высоковольтных проводов. Погрузив вещи и бережно закрепив статуэтку на заднем сиденье и осенив себя крестным знамением, мирно улыбающийся отец Конан хотел было нырнуть в недра авто, но услышал за самой спиной звонкий мальчишеский голос: «Бог в помощь, отцы! 2. Песнь черного агнца». Отец Конан печально качал головой, глотая свой горький чай в обществе трех кошек и миссис Грин. Гостиная пожилой вдовы утопала в тряпичных букетиках, в фарфоровых статуэтках котят, ангелочков, мадонн. Душно и терпко пахло духами, кошками, старыми книгами, кофейной гущей и лекарствами. Вышитые цветами и кошками подушки, спящие на них пушистые компаньоны набожной, доброй Пенни, кружевные скатерти, оборочки, украшенные самодельными розами юная Мадонна, улыбающаяся младенцу, над изголовьем, над плюшевым пледом, среди старинных фотографий. Было стойкое ощущение, что кто-то въедливо и настойчиво разглядывает, ищет подвох, следит. Отец Конан поднял глаза и с недоумением уставился в оценивающие ледяные глаза замершего на старинном фото бравого усатого летчика, одетого в форму времен Первой мировой. Старушка щебетала обо всем и ни о чем, пересказывала последние новости и сетовала на падение нравов подрастающего поколения. Старый священник согласно кивал, но мысли его блуждали далеко. Его все не оставляло это чувство, что где-то он, настоятель, всерьез оплошал. Напросившийся в попутчики мальчонка оказался настоящим гением. Он свободно цитировал творения апологетов первых веков и современных авторов, приводил исторические примеры, ссылался на исторические источники и культурные памятники древности. Мальчишка со всем пылом юности говорил и говорил обо всем сразу. Старик и ребенок обсуждали этапы гонений первых веков, личности императоров иконоборцев и особенности различия богослужений восточного и западного обряда. А пономарь, ведущий авто, поглядывал на них с искренним недоумением. Отец Конан хотел даже было порекомендовать уникуму знакомое духовное учреждение, но мальчик серьезно и очень печально возразил, что это невозможно. Дитя оказалось ортодоксальным христианином восточного обряда. Была промозглая ветреная ночь, с густым, зябким туманом и мутными пятнами фонарного света. Незнакомый город теснился вокруг темными громадами домов. Герман шагал в никуда, и думы его одолевали одна неприятнее другой. В общем-то, парню несказанно повезло. Отец Конан согласился довести совершенно незнакомого ребенка до самого Лондона. Старик оказался невероятно интересным собеседником. Гера опасался, что успел утомить пожилого священника своими разговорами. Что хорошего в болтливом недоросле, отвлекающем серьезных людей? Ничего. Скрыться из сонного городка под самым носом старой кошатницы, шпионищей на Дамблдора, оказалось на диво легко. Вероятно, от того, что никто не ждал такой прыти от забитого, полуживого мальчонки. Но что делать теперь, парень представлял весьма слабо. Следовало, наверное, найти дырявый котел. Легче сказать, чем сделать. Пока что Герман просто блуждал по каким-то лондонским трущобам, вконец потерявшись. Из подворотни неторопливо вышли двое, преграждая дорогу. Бандитского вида образины украшали только частичное наличие зубов да нечесанные бороды. Один перевязал лицо бурой тряпицей, отчего стойко напоминал пирата. Абана, сипло закашлялся перевязанный, доставая палочку и какой-то лиловый кристалл. Мы заблудились, ищем мамочку, кончай уже это мгловоотродье, Дэн, сплюнул второй, презрительно щурясь, Хорош трепаться. Время. Хэнк ждет полный набор. Еще 5 штук. Сечешь? Гера медленно опустил сумки на землю. Клокочущая внутри ярость на Дурсли, страх и щемящая тоска смешались. Ладони парня обжег незнакомый зудящий жар. Авада, незнакомый хмырь поднял одновременно палочку и зажатый в ладони тусклый камень. Герман вскинул руки, закрывая лицо, и краем глаза уловил, как вслед за руками нехотя поднялось асфальтное полотно, гася собой зеленый луч. Точно, аваду же гасит материальные объекты. Ах ты, мелкий, выучка и служба в морфлоте, пусть и на коробке, пусть и недолго, оказались сильнее реакции нового тела. Почти на автомате Гера шустро нырнул на земь, сгруппировался, перекатился вправо, лихорадочно соображая. Магия. Что здесь магия? Хватит ли одной веры для стихийной волшбы? Смотри, ты сможешь. Вера – основа любого чуда. Уверенность в невидимом, как в видимом. Если так, то сейчас ты – сгусток огня. Сгусток огня, Гера. Вокруг со звоном и шипением рвались заклятия. Магия радостно взревела, смешиваясь с безграничной верой, бьющая из каждой клетки смертного маленького тела. Магия радостно плавила асфальт, бунтовала в жилах, магия пела и ликовала. Хилое мальчишеское тело накалилось до бела, и его объял кокон рыжего, мятежного пламени. Мерлиновые яйца, выдохнул один из нападавших, роняя горсть мерцающих кристаллов. Кто? Парню было глубоко плевать. Он обдал магов ревущей огненной волной, кто-то истошно орал, сзади женский голос взволнованно читал нараспев какие-то заклятия. Незнакомые хмыри с воем метались по улице, как два живых факела. Гера подобрал их палочки, подхватил свои сумки, и что есть сил рванул во дворы. На кой черт он понадобился двум недоноскам, Герман не представлял вовсе. Это было, пожалуй, слишком странно даже для мира Подтерианы. Объясняться же с суровыми ребятами из Аврората не хотелось от слова совсем. От этого места веяло тьмой, живой, липкой и вполне осязаемой. Обрывки газет, лужи, грязь, высохшие дерево остов, одичавшие живые изгороди, густой сумрак и сладкая прелая затхлость. Кажется, здесь всегда так пусто, тихо и мрачно. Гера просто стоял у подъезда, смотрел, как лунный свет тускло дребезжал и мерцал в пыльных окнах мертвого дома. Выбирать не приходится, надо где-то переждать ночь. Какой же все-таки глухой и темный провал подъезда. По левую руку темнел заросший бурьяном палисадник, весь в торчащих остро и бесполезно сухих колотушках прошлогоднего репья. Наверное, здесь даже небо свинцово-серое и пасмурное всегда. Каждый миг, даже если на самом деле, солнце высоко, там, за пределами дома остого и заросшего лажноакациями дворика, Гера чуть нараспев прочел короткую молитву и попытался зажечь в горсти пламя. Магия работала, ничего особо не изменилось, просто стало как-то спокойно на душе. Все существо парня охватило уверенность, что все хорошо и правильно. Ты попал в книжный мир, парень, чему удивляться, здесь магия, всего лишь энергия. Вроде тока в высоковольтных линиях. Было туманно, сумрачно и как-то по-особенному тихо. Подъезда 3, но открыта только одна дверь, настежь, в темноту. Если хочешь, еще не поздно уйти, Герман. Никто не осудит. Судить-то некому. Наверное, все-таки стоит сбежать. Пока ты не стал частью этого мира, странного и нелепого. Пока темнота, таящаяся в заброшенном доме, не заглянула в тебя. Гера поудобнее перехватил сумки и шагнул вовнутрь. Что ж, старая, темная лестница, фанерные щитки вместо стекол в лестничных пролетах, традиционно загаженные углы и нетрадиционно исписанные стены, странные рисунки, числа, рунические вирши, последние явно царапали гвоздем, повсюду застарелая грязь и копоть, под лестницей чернела разъявленная пасть подвала, и из нее сочились незимний холод, сырость и смрад гниющей плоти, и слышалось приглушенное шуршание. Крысы, наверное. Внутри Германа будто расцвел живой бутон запредельной, хтонической мощи. Уверенность, что вот она, живая магия, внутри, вовне, повсюду. Парень верил в нее, ощущал ее каждой клеткой своего измотанного «я». Уверенность в невидимом, как в видимом, окрыляла и жгла изнутри, пьянила и крепко глушила липкую пелену страха. Силе не хватало только живого воплощения. Герман одолел лестничный пролет и нетерпеливо засветил в горсти огня, живого и боязливого, и что-то неуловимо изменилось. Все происходило стремительно. Тьма, горячая и плотная, с привкусом крови, украла последние искры света. Грязные, пыльные стекла сделались мягче воска, и из вязкой, мутной массы вспенилась бурая, густая кровь. Трещины вспухли как вены, и кровь побежала на серые ступени. Клочья штукатурки и ржавчины побурели и неспешно закружились, поднимаясь ввысь и сливая на глазах. Повсюду зазвучали неуклюжие, шлепающие шаги. Дом ожил, и в нем больше не было места живым. Из подвала ползли нагие, бледные трупы, женские, мужские, даже детские, тронутые распадом, скользкие и синюшно-бледные. Гера достал трофейную палочку и скомандовал «Сиктум симпра», и не произошло ничего. Палочка не работала. Чертыхаясь, Герман вспомнил, что заклинание бесполезно против инферналов. Скостовав два огненных хлыста и стиснув зубы, рванул в самую гущу, круша и сжигая. Месиво было дикое, но страх будто отключился. «Ты можешь, Гера. Просто думай, что это видеоигра, и ты в ней, герой. Пляши, Гера, гори». Вокруг тощей фигуры с ревом закружило живое пламя. Оно билось и металось раненым зверем, обжигая подступающих инферналов и стены, сжигая мусор и плавя стекла. Гера ринулся на улицу и с разбегу налетел на глухую стену. Дом не желал отпускать свою добычу. Инферналы с глухим утробным стоном теснили человека и загоняли в угол. В остервенелой решимости не издохнуть прямо сейчас, Гера вскинул руки и надсадно взвыл нечто неразборчивое и не вполне цензурное. Полыхнуло ослепительно белым. Инферналы осыпались грудой копошащегося мяса. Герман с недоверием воззрился на свои руки, собрал разбросанные сумки и поспешил наверх. У тьмы обязано быть сердце. Так останови же его, Герман. И, да, тогда ты сможешь уйти. Наверное, сердце. Какая чушь. Сколько пафоса, Герман. Но бесспорно одно, у происходящего здесь должен быть какой-то источник. Кто-то управляющий мертвыми. Кто-то... кого пробудила чужая магия. Из ржавых кранов лениво стекала кровь. Она сочилась здесь отовсюду. Из трещин в кафеле, кровавила и пузырилась с оконных стекол, расползалась венками алых дорожек по потолку. Пустая, неимоверно грязная ванна, разбитый унитаз, огромное грязное зеркало над расколотым умывальником. С той стороны двери ломилась и скреблась смрадная нечисть. Герман со стоном сполз по стене. Он только что забаррикадировал дверь всей найденной в квартире мебелью и чувствовал себя совершенно выпотрошенным. Магия восстанавливалась туго и болезненно. Вот тебе и ответ, зачем магам палочки? Стихийные выбросы волшбы, это, конечно, круто. Но маги они жрут слишком много. Не далее как минут 30 назад Герман зачищал ревущим потоком огня целый коридор, битком набитый инферналами, чем чуть не выжег собственное магическое ядро. Дико клонило в сон, спать и жрать. Соднящее сознание уже не ощущало ни страха, ни отчаянной храбрости на грани срыва. Сознание знало только два слова – жрать и спать. Страх выгорает быстро, далеко не у всех, да, но, наверное, это зависит от причины и от характера самого человека. И, ну сложно трястись от ужаса, когда ты только что молился и тебя, как мягким облаком, обволакивают ощущения чужого благожелательного присутствия и спокойной уверенности, что никто тебя не бросил, и просто следует идти дальше. Гера вскрыл ножом банку тушенки, порезал на колени хлеб и приступил к позднему ужину. Дом-мертвец пробудился и жаждал крови, но семинарист ощущал небывалый покой в себе и вокруг. Благожелательное, мирное тепло затопило все существо Германа, оттесняя страх и изумление, оно укрепляло, наполняло смыслом каждое движение и вселяло спокойную уверенность, что надо просто выстоять и стоять твердо, принимая подступающую, жадную тьму с открытым забралом, мужественно и как в последний раз. Всегда есть порог, за которым притупляются и восприятие, и ощущение новизны. Нет, Гера не привык к живым трупам, но уже был близок к этому. Что до брезгливости, Герман ею никогда и не страдал. Пожирая консервы на полу смрадного, истекающего кровью адского туалета, Герман лениво размышлял, что приобрести на косой аллее первым делом, если повезет выжить и добыть денег. Увлекшись соскребанием пальцем жира со дна банки, парень не заметил, как из кровавой ванны, с мерзким бульканьем и протяжными жалобными стонами, поползла какая-то голая безглазая девица. За живым трупом по грязному кафелю волочились кишки, оставляя за собой мокрый, аккуратный след. Герман насупился, прикрыл одной рукой свою трапезу, а другую угрожающе направил ладонью вперед и вежливо, но твердо скомандовал «Назад, я ем». Мертвая девица замерла, со свистом втягивая воздух, и с мерзким хрустом свернула голову на бок, прислушиваясь. Ее распоротая брюшина разошлась, как расстегнутый пиджак. Тоскливо скребущаяся за подкорку жалость шептала, что это существо несчастно и измучено, и, как минимум, достойна сострадания. Ох ты ж ё, кто ж тебя так, бедолагу, есть, наверное, хочешь, бежать было некуда, да и как-то все стало неважно. Герман пожевал губами и заглянул в сумку, у меня есть шоколадка, но ты ее, наверное, не будешь. Прямо из стены с хрустом и чавканьем выбралась маленькая белокурая девочка, вытянула вперед окровавленную ручонку и звонко потребовала: «Дай». Гера растерянно моргнул, но вручил ребенку шоколад. Спутанные белые волосы перемазаны бурым, пушистое белое платьице в крови и земле, в голубых глазах плещется безумие, настоящие, застарелые, алые губы разбиты, и худое личико тронуто трупными пятнами, босые ноги раздавлены и изуродованы. Как эта бедолага еще может стоять? Девочка жадно запихивала в себя куски шоколада, а по ее подолу сонно ползали пушистые ночные бабочки, источая мутное мерцание. Герман тяжело вздохнул и вооружился мятым носовым платком Поттера. «Кто ж вас всех так, а?» – бормотал Гера, осторожно опускаясь на колени перед ребенком и пытаясь оттереть с ее щеки кровь. Обнимающее Геру участливое тепло чужого присутствия мягко гладило соднящее сознание, наполняя уверенностью, что сочувствовать лишенным нормального посмертия – штука правильная, ведь сильный человек всегда милосерден и зряч. Не вертись, да не балуйся ты, какая чумазая, какая тварь учинила такое с целым домом. Люди в страшных железных масках и странной одежде, девочка коснулась щеки парня грязным пальцем, и лицо ее перекосило от ненависти, мне было больно, они замучили маму, сестренок, и мучили меня, но я сделала им больней, они не уйдут, никуда, никогда, мясо рвет мясо, слышишь? Как им больно. По дому разнесся одинокий вопль, полный боли и страха, чтоб перерасти в надсадный, нечеловеческий вой. «Я плохая?» – тихо спросила девочка, и из ее глаз по бледным щечкам потянулись кровавые дорожки. Герман покачал головой и молча обнял девочку, укачивая и баюкая. Кроха уткнулась ему лицом в грудь, марая одежду кровью. Женский труп побродил вокруг, мотая кишками, и с плеском нырнул обратно в свою кровавую ванну. «Мне б поспать», — вздохнул семинарист, рассеянно гладя по голове мертвого ребенка. «Я ужасно устал». Девочка лукаво улыбнулась и потащила парня к зеркалу. Грязное стекло отразило чумазого очкастого пацаненка в розовой женской кофте. Герман мрачно хмыкнул своему отражению и попытался пригладить торчащие во все стороны волосы. Безрезультатно. «Оно хочет плату. Заплати», — девочка порывисто обняла озадаченного Германа. «Стеклу надо дать крови». Парень пожал плечами, проткнул гвоздем палец и вымазал кровью стекло, отчего оно полыхнуло багровым и отразило какой-то темный, узкий, дико захламленный коридор. «Не ходи», — капризно насупилась девочка, впившись в одежду Геры с желто-бледными, грязными пальчиками. «Сначала скажи имя». «Кто ты?» «Я Элис, Гарри Поттер». Герман забросил сумки в открывшийся портал и полез сам. «Спасибо, Элис, ты славный человек. Эй, не реви, я еще вернусь». «Нет», ссутулись и шаркая, крохотная фигурка пошла прочь, к забаррикадированной двери. «Не вернешься. Прощай, Гарри». Вывалившись из портала, Герман, чертыхаясь, растянулся на полу. Было тихо, сумрачно и пахло мышами и какими-то лекарствами. Низкий мужской голос проревел: «Остолбени». Полыхнул алым, и Германа поглотил спасительный мрак. Примечание к части. Предыдущая часть дополнена. Это тоже. Всем добра. 3. Верум Луциат. Сознание плыло и едва теплилось в сведенном судорогой теле. Что-то холодное, выкручивающее суставы, ползло по венам. Что-то холодное и отдающее страхом и ломотой. Во мраке плыли пятна света. Герман с трудом сфокусировал взгляд и разглядел мутно поблескивающий допотопный аппарат, смутно напоминающий капельницу. Что-то белесое булькало и пенилось в стеклянных колбах, уходя по мягким трубкам в вены обездвиженного ремнями Германа. Тело казалось ватным и каким-то чужим. Сознание плавилось и ускользало. Герман помотал головой, силясь отогнать морок, и из мрака явилась размытым пятном шрамированная физиономия какого-то пожилого мужика. Во всклокоченных седых волосьях его запуталось одинокое совиное перо. Жутковатый голубой глаз-протез беспокойно метался в глазнице. Родной же, карий глаз, смотрел въедливо и крайне подозрительно. Гера с минуту подслеповато вглядывался в незнакомца. «Боже, только не это!» Гера громко, раскатисто, до хрипа, все хохотал и хохотал, не в силах остановиться, раскачиваясь в своих путах. «Тебе везет как утопленнику, Гера. Из всего великого разнообразия героев, которых можно повстречать, ты повстречал самого поехавшего, да еще и как, вломился в его тайное убежище. О, да, Гера, ты труп, имя, звание, хрипло потребовал мракоборец. Герман Андреевич Горшочников, рядовой, срочная служба. Гера с ужасом слушал собственный голос, механически и как-то очень глухо звучащий против воли владельца. А, русский, хищно возликовал шизоглаз, нетерпеливо потирая руки. Какими судьбами в мое скромное жилище, и цель посещения, умер, проснулся в теле Гарри Поттера, покончившего жизнь самоубийством, покинул его магловскую родню, ибо не желал находиться рядом с людьми, измывавшимися годами над невинным ребенком, ровно и сумрачно бормотал Гера, силясь рассмотреть булькающую в колбах массу, добрался до Лондона, заплутал, пытался переночевать в заброшенном доме, пытался спастись из дома с инферналами, спасся сюда. Спасся ли? Скорее нет, чем да. Нравится, самодовольно хмыкнул мракоборец, кивая на сонно булькающие колбы, неочищенный веритосерум. Жуткая дрянь, парень, попомни мои слова, но язык развязывает на раз. Вас убьют, Гера закашлялся, Флетчер сбежит и бросит вас умирать. Снейп, двойной агент в стане упивающихся смертью. Пророчество может быть фальшивкой, его произнесла полнейшая шарлатанка. Сириус Блэк невиновен. Его подставил Петтигрю. Петтигрю, а не маг, и под видом крысы живет у семьи Уизли. Гилдер и Локхарт ничего не совершал. Все подвиги он присвоил, стирая память настоящим героям. Возможно, на нем есть даже чужие смерти. Дамблдор и Гриндевальд. Молчать, рявкнул старый мракоборец, бледнее, и поднял палочку. Легилиминс. Герман вырвался из забытья рывком, хватая ртом затхлый воздух, и чуть не вывалился из старого продавленного кресла. Ремней больше не было. Гера размял спину и затекшие руки, и огляделся. Комната представляла собой смесь спальни и алхимической лаборатории. Со стен скалились маски африканских башков, из глубин пожелтевших колдографий смеялись и махали люди. Как же их все-таки много. Незаправленная, заваленная пустыми склянками кровать, несвежая одежда кучкой у входа, колбы с зельями и книги, книги, книги, на полках, на полу, на окне, поверх мятой шторы на подоконнике. Картину дополнял мертвецки пьяный Аластер Грюм, катающий по столу бутылку из-под вискаря и хрипло, тихо напевающий. Войте, ветра, войте, валы, гром разрывай, жить му, горе врагу, на берегу, к нам не дойти, ему, лодочка, в путь, резвой птицей пари, люди кричат, давай, парня вези, что взойдет в короли, морем на остров, Скай. Много парней, билось в тот день, в чьих руках, резв был меч, пали все, у села Коллодин, стоило ночи, лечь, сэр, Гера с шипением встал на затекшие ноги и попытался сделать шаг, простите, что вломился, я не знал, куда ведет зеркало, Грюм воззрился на парня протезным глазом и нехотя оставил бутылку в покое, а, русский, проснулся, значит, сядь подле. Герман доковылял до стола и осторожно приземлился на край кровати. Ватные ноги нестерпимо щипало и будто било током. Мышцы все еще отказывались сокращаться. Грюм помолчал, буравя неподвижным, мрачным взором лицо и руки ночного гостя. И сумрачно изрек, живучий, сукин сын, это хорошо, я сделаю из тебя Поттера, которого достойно это болото. Седьмое пекло, старый паук, чтоб тебя дементоры драли, мы еще повоюем. Старина Аластер всегда платит по счетам, да, из России с любовью, твою мать, как тебе понравится такой подарочек, старая паскуда. Герман не нашелся, что ответить, он просто сидел и смотрел, как Грюм роется под столом, чертыхаясь и гремя бутылками. Какая-то часть сознания бывшего семинариста истошно вопила, что следует драпать, и немедленно, твое здоровье, святоша, гаркнул Грюм и присосался к бутылке. Герман тяжело вздохнул. Снял очки и помассировал глаза. «За что мне все это?» Аластер Грюм закашлялся, сунул бутыль под стол и тягуче, с чувством, запел, устало качая седой головой. «Моя Бонни за океаном, за морем ее нежный взгляд, моя Бонни за океаном, верните мне Бонни назад, верните, верните, верните мне Бонни назад, назад, верните, верните, верните мне Бонни назад, назад. Вчера я лежал на подушке, в кровати, когда погас свет». Вчера я лежал на подушке, мне снилось, что Бонни уж нет, умчитесь вы, ветры, за море, умчитесь вы за океан, умчитесь вы, ветры, за море, верните ее из тех стран, умчались те ветры, за море, умчались и за океан, умчались те ветры, за море, вернули ее из тех стран, за окном мелькнула тень, птица, Мракоборец уронил голову на руки и уснул, или сделал вид. Герман потоптался вокруг, рассеянно пиная разбросанные по полу бутылки. Подобрал красное шерстяное одеяло и тонкий клетчато-зеленый плед. Одеялом укрыл спящего старика, а плед уволок с собой, в кресло, где и заночевал, подложив под голову собственную сложенную кофту, укутавшись в плед и окончательно окуклившись. Проблемы следовало решать по мере поступления, и, так как основная проблема Германа спала сейчас непробудным сном, парень мудро рассудил, что утро вечера мудренее, и последовал примеру Шизоглаза, погружаясь в дерганный, беспокойный сон. Весь остаток ночи Гере снился безносый лысый красноглазый мужик, собирающий со студентов объяснительные и гоняющий возмутительно жирных голубей громкими криками. Авада Кедавра. Примечание к части. Грюм поет реально существующие старинные шотландские песни. 4. Дневник. Он хищной птицей скользил во тьме, по спящим улочкам незнакомого города, и был куда чернее влажного мрака подворотен и незрячих оконных провалов новостроек. В висках стучало, в голове навязчиво звучал мотив песни, которую еще никто не написал. Задумывая черные дела, на небе ухмыляется луна, а звезды, будто мириады стрел, ловя на мушку силуэты снов, смеется и злорадствует любовь. И мы с тобой попали на прицел, я же своей рукою сердце твое прикрою, можешь лететь и не бояться больше ничего. Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. Обостренные магией чувства обожгло вспышками боли и смертельного ужаса. Чужие эмоции жгли и терзали оголенное сознание человека. Мужчина поправил маску чумного доктора, затянул потуже перчатки и позволил магии вести себя на несмолкающий зов чужой боли. Говорят, хмель – отличная анестезия. Говорят, пьяные слабее ощущают боль. Стэнли Уэйт, молодой журналист «Желтой газетенки», специализирующийся на паранормальщине разного рода, мог бы поспорить с этим утверждением, если бы мог. Сейчас он просто корчился на земле, во мраке, медленно теряя сознание от боли и страха. Свора малолетних уголовников, почуяв кровь, методично забивала жертву. Битые куски арматуры с мерзким чавканьем опускались и поднимались, отблеск фонарного света равнодушно лизал копошащееся, мрачное месиво из людей и предметов. Хмель выветрился, уступив место вспышкам оглушающей боли и всепоглощающей апатии. «Боже правый, смилуйся! Пусть они убьют меня быстро!» Журналист закрылся руками, мутно взирая заплывшим глазом, как в лицо летит носок чьего-то ботинка. Мерзкий хруст и адская боль. Кажется, рука сломана. Где-то справа, прямо из плотного мрака, как рисунок на колдовском полотне, проступила долговязая черная фигура с длинным клювом. Страшная и неестественная, неуместная в мире людей. И вместе с тем, такая чертовски правильная и естественная в этом ирреальном мирке затхлых проулков, зловонных подвалов, загнивающего мусора и грязных тайн. Чернильно-черная, так не бывает. Бред твоего умирающего сознания, Стэнли. Никто не придет, никто не поможет. Черная маска чумного доктора Льдиста блеснула в фонарном свете. Незнакомец раскинул руки. Не то плащ, не то какая-то мантия. И широкополая, плоская шляпа. Пальцы, затянутые в черную кожу, заскрипели, двигаясь и поднимая в воздух целую тучу хищно дрожащих, пыльных осколков. Рой стеклянных стрел взметнулся ввысь и накрыл толпу озверевших от крови подонков. Сердце журналиста пропустило удар и забилось о ребра, как лесная птаха. Стэнли, раскинувшись на земле и хрипло дыша, с каким-то болезненным восторгом смотрел, как стекло, ожив и возжаждав крови, рвет и терзает тела его недавних мучителей. Свора бестолково металась между домов, пытаясь скрыться, но осколки настигали их повсюду. Послышались женские крик и вой полицейской сирены. Вдруг стало темнее. Ах, да, это человек в маске чумного доктора склонился над Стэнли, вливая в него что-то из склянки. Стэн закашлялся, травяное варево на вкус оказалось на редкость мерзким и жгучим. Незнакомец водил над грудью Стэна руками, бормоча что-то на латыни, а по сломанному, воющему от боли телу разливалось мягкое, умиротворяющее тепло. «Сдохни, монстр!» Зазвенел во мраке чей-то вопль, полный страха и ненависти. Прогремел выстрел. Черную фигуру качнуло. Незнакомец в маске расправил плечи и встал. Повернув голову, журналист видел, как пятится, тряся пистолетом, громко стуча зубами и дрожа всем телом, вожак малолеток. Коренастый, кривозубый мужичонка в кожаной кепке. Мститель в маске властно поднял руку, и сорвавшегося на визг бандита объяло жадное рыжее пламя. «Я буду звать тебя инквизитором», — благодарно думал Стэнли, проваливаясь в забытье. «Согласитесь, есть разница между почти выпускником, студентом-теологом, талантливым еврейским парнем и толпой маглорожденных школотит 11 лет. Базовый набор заклятий давался парню легко. Куда хуже все обстояло со скоростью реакций и попытками колдовать невербально. Отдельным подвидом мазохизма оказались попытки в ментальную магию. Грюм просто вламывался раз за разом в сознание Германа, нехотя шарил там и, перевернув все вверх дном, как слон в посудной лавке, ругал, на чем свет стоит непутевого ученика, вяло моргающего и жадно глотающего воздух. Максимум, чему научился у Грюма Гера как у менталиста, ненавязчиво забираться в сознание противника, пока он прет в твой мозг напролом, попутно хая все, что видит. Крушить чужие самоустановки оказалось немного проще, но вот убеждать чужой мозг защищаться от любых вторжений извне Герман учился долго и мучительно. «Вставай, Поттер, и покажи мне нормальный невербальный щит». Грюм раскрутился вокруг своей оси, отбивая потоком ветра брошенный герой нож, круция. Герман со стоном отчаяния, не вставая, перекатился, уходя от заклятия, мрачно пробормотал «противо» и возмечтал обернуться валенком, дырявым, старым валенком. «Лежишь себе, моль в себе разводишь, никому ты не нужен, никто не гоняет тебя по сырому холодному подвалу круциатусами и пинками». Изучение стандартного набора заклятий Грюм умудрился превратить в ежедневное избиение единственного ученика. Гонял отставник Германа страшно, но его тренировки давали свои плоды. До автоматизма движения палочки, увы, не дотягивали. Но накрываться в авральном режиме простейшим щитом Гера уже умел. Тело нестерпимо ломило и жгло. Разбитое лицо уже начинало цвести пятном кровоподтека. Грюм тренировал парня уже несколько месяцев, и с каждым днем Гера ощущал себя все большим днищем и слабаком. Без палочки невербальная магия работала стихийно и совершенно непредсказуемо. С палочкой не давалось вовсе. С силовыми упражнениями дело обстояло еще хуже. Грюм пичкал Германа зельями и нещадно гонял на тренировках. Но десятилетнее тело Поттера абсолютно игнорировало творимое над собой непотребство и продолжало оставаться все таким же дрящеватым. Ну, хотя бы ребра и скулы перестали выпирать, и то хорошо. «Твоя проблема в концентрации», — гремел мракоборец, гоняя парня по подвалу хлесткими ударами заклятий, палочка, продолжение руки, Поттер, а ты машешь ей, как костылем, бомбарда. Гера, не успев толком сообразить, что же произошло, накрылся невербальным щитом. Грюм наколдовал россыпь жалящих голубых сгустков энергии и напустил их на Геру. Герман отразил несколько атак, шепча заклятия и двигаясь в темпе вальса, после чего потерял палочку и был сражен мощным ударом в голову, сдобренным толикой магии. «Ты, боевой маг, Поттер», — Грюм пошевелил ногу Германа концом посоха и приложился к фляге, потерял палочку, гоняя магию по собственному телу. «Экономь, пережигай в сторону усиления физических атак». «Понял», — Герман нечленораздельно забормотал и вяло качнул ногой, силясь подняться. Сил в избитом теле не осталось от слова совсем. Мракоборец приложился к фляге, постоял над распластавшимся по полу героем и, сжалившись, пробормотал: «Ладно, герой, на сегодня с тебя хватит. Марш отмывать кровь и перевязывать мясо. Не хватало мне только потом сводить с книг твою кровь». «Книги», — оживился герой, кое-как разлепил заплывший глаз. «Рано радуешься, шалопай», — криво ухмыльнулся шизоглаз, подозрительно воззрившись своим протезным глазом куда-то в сторону двери. «Клянусь исподним Морганы, денька через три ты взмолишься о пощаде. Конспекты буду проверять лично. Твой письменный английский ужасен. Поэтому, кроме положенной нормы, ты у меня будешь переводить эти ваши русские песни, которые ты бормочешь, когда думаешь, что я не слышу, на английский переводить. Посмотрим, можно ли пользовать их вместо заклятий». Темные улочки за окном утопали в пелене дождя. Масляная лампа светила тепло и желто. Резные тени сушеных пучков зверобоя ложились причудливыми узорами на стены. Герман буквально наводнил жилище отставного Аврора пучками лекарственных трав. Поначалу мракоборец негодовал и противился подобной самодеятельности. Но, обнаружив целебные свойства чаев и блинов, приготовленных на отваре, сдался и разрешил продолжать эксперименты. Видя кулинарные попытки своего ученика, Грюм только искренне жалел, что не слишком хорош в зельеварении. У парня имелся несомненный талант. Травничество Герман любил трепетно и беззаветно. Поэтому, получив разрешение таскать в дом травы, пребывал уже второй день в приподнятом настроении. Обнаруженный неделю назад талант к волосяным техникам в стиле Джирайи Сенсея, Гера употребил сразу. Отрастил патлы до пояса, отчего стал похож на тощего, очкастого ежа. Грюм хохотал до слез, когда впервые увидел в дверном проеме нескладную фигуру с клочковатыми, колючими, буйными патлами по пояс. Но идею одобрил, ведь всем известно, что маги древности копили неприкосновенный запас магии именно в собственных волосах. Правда, Грюм настоял, чтобы Гера учился управлять своей шевелюрой, тем самым добавив ученику лишних хлопот, но Герман совету последовал. Душить космами комаров он все еще не мог, как и переворачивать страницы, как и протыкать ткань. Единственное, что Гера научился, отращивать себе шевелюру как у Рапунцеля, шевелить всей этой грудой волос как тентаклями. Перо мирно поскрипывало, оставляя на пергамент ровные строчки. «Начерти мне круг, властелин лесной, чтоб ни враг, ни друг, не пришли за мной, чтобы кум с кумой, не нашли мой след, на дороге снов, где далек рассвет, где слышны шаги, позади весны, и ладони звезд, талых вод полны, гой тебе, река, гой, сестра луны, древо, грань миров, серебром пьяны, по тропе реки, меж еловых пней, ухожу глухим, до сердец людей, со зверьем водить, хоровод огня, мне твой мед не пить, так отпой меня». Старый мракоборец ворвался в комнату, разбрызгивая воду, костеря на чем свет стоит дурную погоду и источая холод. Не глядя, швырнул на стол изрядно потрепанную книгу в мягком переплете, неловко стягивая мокрый плащ. Герман забрал плащ и унес в прихожую. Привычно проверил охранные амулеты и через дыру в кармане нащупал рукоять палочки, закрепленной в ножнах под джинсами. Подобрал с порога свежий номер ежедневного пророка. На титульном листе, на центральной колдографии, беззвучно метались маги, раз за разом перерывая стеллажи с книгами, простукивая стены и проверяя печатную продукцию. На предмет запрещенный, наверное, надпись под колдографией гласила: «Произвол министерства, обыски среди ночи в поместье Малфоев, скандальные рейды Аврората, щедро спонсируемые паранойей Агрюма. Кто следующий?» Вернувшись в комнату, Гера застал мракоборца за столом. Неистовый шотландец, шмыгая носом и непрестанно вращая волшебным оком, читал свежепереписанный начисто кусок песни. «И ты, Поттер, всерьез утверждаешь, что это писали маглы?» Грюм зажал посох локтем и полез в карман за флягой, шурша пергаментом. «Это заклятие, парень, мощная друидическая магия, не стой столбом, сядь, я нашел его, чертов дневник, был хорошо спрятан, о, да, если бы не твоя информация, он так бы и пылился между дамской косметикой и лосьонами для ногтей». Герман качнул головой и убрал пальцы с рукоятки палочки. Дневник отличался от того, что Гера видел в фильме, но не слишком. ТМ Ред был на титульном листе и пустые страницы. «А теперь скажи мне, парень, сколько ты насчитал способов воскресить Волан-де-Морта, лишенного крестражи?» Вкратчиво поинтересовался мракоборец, следя за выражением лица Германа. 132, считая 30 типовых ритуалов, создающих личей, сухо отрапортовал Герман, листая пустые страницы. 2 ритуала призывают душу в тело мертворожденного младенца, 10 делают предметы так или иначе одержимыми духом покойного, но это уже японская ритуалистика. Аластер, простите, но я все больше придерживаюсь мнения, что крестражи надо как-то освободить от осколков, не уничтожая, а осколки запихать все в одно место, и заточить туда же дух самого Риддла. Перебил его Грюм и ударил по столу кулаком. Риддл, спятивший маньяк, без своих осколков он опаснее и нестабильнее любого лича. Его надо собрать обратно и связать узами плоти. Но я слишком стар для этого дерьма. Серьезно, узы плоти? Гера озадаченно воззрился на Аврора. Оживить? Но я представлял себе это как-то иначе. Ящик Пандоры, чтобы какая-нибудь любопытная бабенка сунула в него нос. Хрипло расхохотался Грюм, пряча флягу. И еще, старик не дает ход повторному расследованию по делу бродяги. У магазинчика галантерея в Индиуин мне присели на хвост дружки Флетчера. И сдается мне, от них разило хоксмитскими козлами. Я их найду, ровно согласился Гера, разливая травяной чай по чашкам. Главное, чтобы в самый момент операции лично вас видело как можно больше народа. Вам нельзя подставляться, Аластер. Тебе тоже, парень. Грюм приложился к фляге и мрачно воззрился на ученика здоровым глазом. Поэтому, ничего лишнего, и будь бдителен. 5. Винный спирт. Истина где-то рядом, но ищущий эту самую истину всегда обречен. Обречен, найдя крупицы тайного знания, тотчас же потерять их. Стэнли Уэйт, журналист еженедельника «По ту сторону привычного», всегда знал это и ждал. Ждал, когда же они придут за ним. Стиратели памяти. Существа с теневой стороны бытия, ревниво оберегающие свои секреты. Особенно после Инквизитора и своего чудесного спасения от банды малолеток. Поэтому Стэн ничуть не удивился, когда в его дом заявились те двое неприметных людей в старомодных плащах и серых фетровых котелках. Куда поразительнее было другое, за ними следом явился он. Чумный доктор. Док. Не инквизитор, просто доктор. Человек в жуткой маске. Что этот тип? Именно человек, Стэнли уже не сомневался. Монстром чуждо милосердие. Док ничего не спрашивал, не требовал, не просил. Просто вступил в короткую схватку со стирателями и сам залез им в мозг. Стиратели орудовали короткими острыми палками. Их противник не нуждался ни в чем, кроме собственных рук. Он что-то сделал с непрошенными гостями, после чего они и ушли. Просто взяли и ушли. В ночь, в темень, одетую туманом. А потом чумный доктор и Стэн Уэйт пили на кухне чай и молчали каждый о своем. Док, он доктор, не инквизитор, Стэнли. Ты как всегда все напутал. Уходя, док аккуратно забрался в память Стэна и что-то с ней сделал. Как купол возвел. А потом молча всучил какую-то костяную феньку с рунами и просто ушел. Это было странно, все это. Но журналист не возражал. Он дорожил своей памятью. В морге было холодно, сумрачно и тихо. Ряды столов, с укрытыми белым покойничками на них, мирно сияли в свете тусклой лампы. Босые бледные ступни мертвецов мутно белели из-под простынь. Пахло привычно, формалином, металлом и холодом. Старенький кассетный проигрыватель исторгал из себя голоса бессмертных битлов. Алан Гриндейл, фальшиво подпевая и вихляя тощим задом, препарировал женский труп, прикладываясь периодически к кружке холодного кофе. Мерзкого ведерного кофе с громким именем «Магия Востока». Труп внутри знатно почернел и оплавился, а, на минуточку, татуированное сердце женщины продолжало судорожно дергаться, даже отделенное от тела и помещенное в колбу с формалином. О, да, это находка века, черт бы побрал скептиков. У мистера Гриндейла отличное настроение, парни, и черта с два его кто испортит. Даже дышащие из-за плеча перегаром и куревом черный Раджа. Не трогай стенки, белый, сипел Раджа, его голубые глаза мутно маслянились из-под алой черной полумаски и из сине-черного тюрбана. Пока я кромсал эту тварь, она заживо варила паренька струей из пасти, как из шланга, веришь ли. Я чуть не обделался, когда она повисла на мне. Бледный лорд, патологоанатом, длинный, печальный тараканообразный мужчина в черном супергеройском костюме и полумаске бродил по покойницкой, то и дело склоняясь, чтоб прочесть очередную бирку. Отчего-то я полагал, что ты, средние руки госслужащий, пиджак нараспашку, вечно мятые рубашки, растаманский галстук, тетушка, жаждущая женить непутевого племянника. Но так нет же, ты, патологоанатом, патологоанатом, мерлиновые кальсоны, а по ночам еще и сторож, пробормотал Лалан, изумленно изучая черные ребра трупа. Эй, таракан, да, откликнулись из сумрака, с того угла мертвецкой, эта баба случаем не из ваших. Алан с сомнением вертел перед носом чернильно-черный фрагмент плавающего ребра, не из мутантов, не обязательно. Человек-таракан, задумчиво пошевелив усами-антеннами, телепортировался, устало рухнул на стул рядом и налил кофе, жертва эксперимента, скорее всего, опытный образец. Где-то сзади негромко переговаривались, это разодетый как балаганный иллюзионист черный Раджа развлекал своими карточными фокусами близняшек домино. Одинаковые костюмы и маски, розово-черные, в ромбах и блестках, дробно сияли. Сами же девушки-орликины хихикали, хлопали в ладоши и от души потешались друг над другом, над картами и над самим Раджей. Раджа сиял, как новенький медный грош, и взирал на девицу миллионно и масляно. В углу, за столом, в приятном обществе портвейна, сонно зевал агрессор, обросший недельной щетиной, расхристанный и не вполне трезвый. Его черная дермантиновая косуха, щетини с шипами, скрипела при малейшем движении и сияла, очень нагло и глянцево. Алан кое-как вернулся мыслями к трупу и вытянул щипцами из расщепленной кости вялый шмат синюшного мозгового вещества. Сегодняшняя ночь воистину выгодно отличалась от предыдущих. Труп жертвы какого-то дьявольского эксперимента, например, да и полуночники, люди в масках, хранящие покой спящего Лондона, собрались-таки наконец-то все вместе, чтобы поприветствовать нового собрата по цеху, который, к слову, безобразно опаздывал. «Друзья, вот и мы», — пропел низкий, грудной голос. И его обладательница, Рослая девица в красном фехтовальном костюме придержала дверь, впуская рослого человека в маске чумного доктора. Мы немного замешкались. Какие-то мутанты, обчищавшие лавочку Энди Паркера, ничего серьезного. Мы с доком сдали их полиции. Мое почтение, спокойный, молодой голос из-под маски звучал как-то глухо и странно. Добро пожаловать в наше сонное царство пофигистов, шалопаев и просто психопатов. Алан стянул перчатки и сердечно пожал руку гостю. Мы всегда рады новым людям, док. Я, бледный лорд, в миру Алан, близняшки Домино, наши воздушные плесуньи, акробатика, болевые точки. Человек-таракан из ваших, Алан кивнул скорбному человекоподобному, и тот слегка склонил голову в царственном полупоклоне. Здоровяк в косухе, агрессор. С ним все ясно. Мордобой и гонки с препятствиями. Нашего штатного фокусника представлять не буду. Вы знакомы, как лялую деву. Черный Раджа и фехтовальщица переглянулись. Раджа широко ухмылялся. Лица же девушки под защитной сеткой было не видно от слова совсем. Чумный доктор обменялся с каждым крепкими, сдержанными рукопожатиями. Отвечал на расспросы коротко и сухо. Разговор быстро сполз на нужды лиги. Агрессор нецензурно возмущался нехватке медикаментов и настаивал на необходимости пополнения неприкосновенного запаса пойла и консервов. Алая дева в общих чертах описала состояние аналитической части лиги и заметила, что полуночникам давно необходим кто-то, кто собирает и копит информацию. Таракан отвел гостя в сторону. Они что-то напряженно обсуждали, и Алан с радостью сожрал бы свою рубашку, только ради того, чтобы узнать, что именно. Таракан убедился, что все присутствующие слишком заняты спором и друг другом, и нервно бросил: «Будьте осторожны, молодой человек, если министерство пронюхает о ваших приключениях, вам светит Азкабан, и это в лучшем случае. Мою палочку сломали всего лишь за то, что я посмел защитить семью соседа, когда к ним наведались какие-то ублюдки из Лютного. Но, правда же на вашей стороне, была повторное расследование», растерянно пробормотал доктор. «Когда за спиной твоего врага внезапно восстает, как фараон из саркофага, фигура визингомотского башка, это проблема, юноша. Он прикормил много разномастной дряни», невесело усмехнулся тараканообразный, «и курирует ее через брата. Вроде и отдает приказы, а сам, весь светлый и чистый. Дрянь Лютного ГМ, такой контингент крайне полезен. Когда грязную работу делать надо, а марать ею наивных светлых дурачков, попросту опасно. А что до общества? Для магов маглы, вроде зверей. Вы, а не маг, сэр?» Чумный доктор не спрашивал, утверждал. «Да», таракан потер задумчиво затылок, «а не магия и трансгрессия. Две вещи, для которых мне не нужна палочка. Только, друг мой, нашим отважным маглам лучше не знать таких подробностей. С ними церемониться не будут». «Знаю», пробормотал доктор, глядя, как близняшки Домино томно вздыхают и картинно вешаются на агрессора, а тот сквернословит во всю глотку, бурно жестикулируя и скрипя дермантином, и это раздражает. Алые сферы, сонно мерцающие серебристой, тягучей массой, грели ладони и едва ощутимо пульсировали. Грюм придирчиво осмотрел каждую и воззрился на Германа. «Да, пожалуй, да, шалопай. Не знаю, где ты достал эти штуковины, их уже лет 20 как запретили, но результат радует. Память этих ублюдков поможет прищучить старину Аберфорта». Гера понимающе хмыкнул и прислушался к ощущениям. Охранные амулеты молчали, но Гера особо на них и не полагался. Подвели же они как-то бравого отставника, когда к нему заявился Крауч-младший. Там, в той реальности, где Гарри не вешался, где не было Германа и его попыток менять реальность, мракоборец наконец-то сподобился сводить своего ученика на косую аллею. Ни ночью и ни по крышам, что не могло не радовать, но радости бывший семинарист не испытывал. Гера тащился под руку со старым отставником, уныло внимая его брюзжанию. Девчачьи голубое платьице, сползшие гольфы, огромный белый бант в синий горох и муляжные брикеты в обе челюсти доброму настроению не способствовали. Гера поправил очки и страдальчески уставился в витрину напротив. На этот раз Грюм надел обличье какой-то одутловатой старой леди с лицом почтенного, мудрого мопса. Розово-белый чепец, кружевные рюши, бесформенное многослойное платье с кучей оборок. Гере было бы смешно, если бы он кожей не ощущал, как фонят и гудят кружевные тряпки от обилия защитных заклятий. В случае необходимости этот нелепый кружевной мешок мог бы поспорить в прочности с кевларовой броней. Дырявый котел оказался местом мутным и до нельзя грязным. Гера мысленно поздоровался со всеми местными тараканами, обошел каких-то носатых прокуренных старых ведьм и в припрыжку поскакал за Грюмом, мурлыча песенку крошки енота. Напялил бант, соответствуй, или дерьмовый из тебя конспиратор. Ведьмы заумилялись, сцапали, полезли причитать над милым ребенком и стали совать Гере какие-то леденцы. Гера нес околесицу про тетю Стеллу из Йорка, поняшек, принцессы любимые книжки, в отчаянии озираясь и ища пути к отступлению. Грюм, совершенно не по-старушечи, гремя проклятия и сквернословия, ухватил ученика за шкирку и поволок прочь. Под возмущенное квахтание старух и негромкие беседы трех магов в самом углу зала, за заведением, перед кирпичной стеной, Геру ждал сюрприз. Знаменитый проход на косую аллею оказался локацией загаженной, а местами, еще и весьма заблеванной. Совсем не по-европейски, надо сказать. Постучав по кирпичам и открыв проход, Грюм бесцеремонно запихнул Германа в открывшееся пространство, нырнул следом и, подозрительно озираясь, нетерпеливо запер проход. «Я уже обожаю это место», — потерянно пробормотал Герман. И было отчего. Косая аллея действительно поражала воображение и дышала чем-то сказочным. Магазины, десятки, сотни магазинов. Щегольские вывески, одна оригинальнее другой. Толпы разномастного люда, разодетого кто во что гораст, суета, толкотня. Везде и сразу что-то поет, пляшет, закрывается, взрывается, искрит и дымится. Невообразимый шум и гам, восторженно шумящие дети, совы, ингредиенты для зелий, книги, судачащие обо всем и сразу кумушки ведьмы с букетами диковинных цветов в обнимку, стайка девиц с книгами и свитками, сероглазых серьезных и сдержанных красавиц, возглавляемых грозно зыркающей по сторонам статной сухопарой ведьмой, вопящая радостно малышня, прилипшая к какой-то витрине с метлами, и над всем этим пестрым великолепием белой громадой возвышался он, банк Гринготтс. Герман замер, вглядываясь в очертания белых портиков и монолитных колонн. Вот оно, место, где, возможно, найдутся ответы на самые странные и неприятные вопросы. 6. Логово Эмбера. Когда Герман покинул Грюма и нырнул в прохладный холл банка, озаряемый золотым пламенем сотни светильников, он даже представить не мог, что все окажется таким сложным и двусмысленным. Во-первых, ключ. Гоблины были неприятно удивлены его отсутствием, ибо личный ключ личного, детского сейфа Гарри Поттера, владельцу таки отправляли. Подняв документы, въедливые карлики обнаружили, что ключ действительно полагалось отправить, но он исчез вместе с неким гоблином-костохрустом. Когда выяснилось, что ключа таки нет, у Германа взяли кровь и размазали ее по какому-то круглому зеркалу. Зеркало потемнело, и во мраке ало вспыхнул знак Певереллов. Да так ярко, что гоблин выронил зеркало, вопя так, будто за его сокровищами явились все приключенцы мира разом. Трясущимися руками гоблин кое-как на лист бумаги вылил кровь Германа. Пятно впиталось, шипя и дымясь, и на бумаге проступили, складываясь в слова, кровавые буквы. Харальд Герман Джеймс Поттер. Имущество. Личное хранилище. Хранилище Поттеров. Проклятое хранилище. И перечень предприятий, из которых на счета текут шекели. Гоблины затравленно заозирались, и кто-то со всех ног побежал прочь. Надо думать, докладать старшему. Герман не поленился, и таки выяснил, что, да, с его личного счета с самого момента гибели четы Поттеров, уходили внушительные суммы. На личный счет Эльбуса Дамблдора, на расчетный счет Ордена Феникса, в карманы Берфорта, и даже на счет семейства Уизли. Словом, шекели мальчика со шрамом хомячили все, кому не лень. Причем, более чем легально, с позволения покойного Джеймса Поттера, Герман получил новый ключ, приплатил за дополнительную защиту хранилища, преисполненный мрачной решимости, пошел смотреть свои закрома.